Часть третья. На пути домой. Казак выбрался из такси около входа в прокуратуру, недалеко от красно-белого шлагбаума. Солнце уже вовсю жарило машины, припаркованные на обочинах улицы. От них исходила волна тепла, и казак медленно перешел в тень от развесистых кленов, росших за решетчатым забором управления. На ходу он попытался одернуть пиджак, отряхнул запылившийся рукав. Нет, не помогает. Помятый, как после хорошенькой пьянки. Ну и пусть. Здоровенный громила, подручный мелкого зама, явно закладывает за воротник, держит на посылках. Так думают те, кто действительно тут работает. А остальные знают, чем он занимается. Казак медленно прошествовал вдоль забора, кинул взгляд на стоянку, забитую черными машинами. Как и ожидалось. Ну, конечно, слетелись стервятники. Половина сейчас в панике рвет волосы на жопах, пытаясь понять, как вынырнуть из такой кучи дерьма, как самоубийство начальника управления. А вторая половина косо посматривает друг на друга, гадая, кто из них завалил дрожайшего коллегу. И решает, не пора ли пересмотреть систему взаимных обещаний и пактов, позволяющих разным семьям оборотней сохранять хоть какое-то подобие мира в силовых ведомствах. Поморщившись, словно куснул лимон, казак ускорил шаг и вышел к шлагбауму. Саня, конечно, был прав, когда отправил его сюда, чтобы разобраться в ситуации. Ему нужно позаботиться о сестре, о ее бешеной подружке и об этом психопате с полностью сорванной башкой. Казак на ходу невольно пожал плечами, вспоминая дорожку из трупов, тянущихся за охотником. Если он так ведет себя после серьезной травмы, то что способен учинить, когда полностью оклемается? Да ну его к черту! Вот пусть Саня им и занимается, это его проблема. Казак обогнул шлагбаум и тут же наткнулся на выскочившего из стеклянного стакана охранника. Сегодня это был Павлов, сопляк из училища. «Тим!» — вместо приветствия простонал парень, округляя глаза. «Что же это делается, Тим?» «Знаю», — резко отозвался казак, ненавидящий как имя Тимофей, так и все производные от него. «Потом». Широкой ладонью он мягко отодвинул охранника с дороги, прошел на стоянку и двинулся к зданию, обходя небрежно припаркованные автомобили с серьезными номерами. Ребята его приметили сразу. Митя высунулся из-за угла здания и помахал рукой. Никита с мрачным видом маячивший у центрального входа повернулся спиной. Словно и не узнал. Казак, сообразивший, что к чему, двинулся в обход, к заднему ходу. Там у маленького крылечка уже приплясывал Митя. Выглядел он, как всегда, аккуратно. Сообразно, серый костюм сидел как влитой, выбрит чисто. Не хватает только кожаной папки в руках. Идеальный образ сотрудника по кадрам. Вот только глаза красные. Аккуратно подстриженные волосы стоят на затылке дыбом, грозя превратиться в лохматый загривок. «Куда вы пропали?» – прошипел Митя, едва казак подошел к нему. «Спятили? Представляете, что тут творится?» «Задержались немного», – сухо отозвался Тимофей. «Все телефоны оборвали», – продолжал бормотать Митя. «Вы не отвечаете, а тут дурдом». Саня знатную подставу кинул. «Тихо», – оборвал его казак, зыркнув по сторонам. «Саня занят. Придется пока самим разбираться». «А...» — отозвался Митя и окинул взглядом помятый пиджак Тимофея. «И... как прошло?» «Успешно», — сдержанно ответил тот. «Все целы. Саня сейчас пристраивает всех на дачу». «Черт!» — бросил Митя. «Его тут обыскались все. Нашим-то я еще могу вкручивать про дела ночные. А вот официалы прямо слюну пускают». «Как так? Зама нет на работе». «Забей», — отрезал казак, одергивая пиджак. «Кто тут из крупников?» «Зам из аппарата генерального», — быстро шепнул Митя. «Пену поднял. Следаков из комитета вызвал, медиков послал к чертям. Грозится сам пристрелить любого, если пресса пронюхает до официального заявления». «А из наших? «Симоненко явился из первого отдела», — со значением произнес Митя. «С ним еще пара. Их не знаю». «Во», — оживился казак, — «эти по нашей душе явились. Надо бы показаться». Казак поднялся по ступенькам, сунулся в подъезд и тут же попятился, когда ему навстречу выступил пожилой мужчина в черном костюме. Седые виски, стальной взгляд, тяжелая нижняя челюсть, чем-то похожая на бульдожью. Такому фуфло не впаришь. «Казаков», — мрачно произнес Симоненко, — «явился-таки. Ну и где же твой атаман?» «Скоро будет», — быстро отозвался казак, отступая на шаг. «Связи с ним нет, Никодим Валерьянович. Я ему уже и СМС отправил, и голосовое сообщение, и имейлы». «Где его носит?» — рявкнул представитель первого отдела. «Можешь баки забивать этим вон, официалом. Чем вы занимались ночью?» «Ездили, перетирались неформалами с окраин», — отозвался казак. «Ну, сами знаете. Времена неспокойные. Мелкие семьи решают, что делать, кому примкнуть. Волну поднимают, все такое». «Ты с Майоровым был?» — резко спросил Симоненко. «Вместе?» «Часа два назад разошлись», — быстро соврал Тимофей. «Его куда-то в ресторан позвали, а я с братками там по мелочи, пивко, девки». «Девки», — процедил Симоненко. «Врешь, как сивый мерин, Котофей Котофеич. С этих твоих обреков в костюмчиках спрос маленький, а вы с рыжим чую замазаны по полной. Ты представляешь, что сейчас делается там?» Симоненко коротко ткнул пальцем в жестяную крышу над крыльцом, но казак и глазом не моргнул. Сделав каменное лицо, он виновато забубнил. «А я что? Я человек маленький, мне куда сказали, туда я и иду». «Ох, сказал бы я, куда тебе идти», — бросил Симоненко. «Да только вы со своими фокусами сами туда скоро добредете, своим ходом». «Вот что, дубина! Сейчас я буду сдерживать этого дебила из аппарата, чтобы он нам тут не раскопал сюжет для телеканалов про засилье оборотней в погонах. А ты, мышца двуглавая, носом в землю сунешь и доставишь сюда рыжего. После того, конечно, как пройдешь по отделам и расскажешь официалам все, что им нужно знать. Усек?» «Так точно, виновато», — прогудел казак. «И постарайся уж на славу. Потому что, если этой рыжей морды тут не окажется через час, то я возьму тебя, дубина, в допросную и колоть буду по полной, пока ты мне всю картинку не нарисуешь. Даже ты, дуб развесистый, должен понимать, что сейчас творится в городе. И кому нужно знать, что тут происходит, уяснил?» «Угу», — мрачно отозвался казак. Симоненко смерил тяжелым взглядом Митю, застывшего на крыльце и притворявшегося глухонемым, коротко зыркнул на стоянку, мотнул головой и нырнул в распахнутую дверь. Тимофей шумно вздохнул, вскинул руку, провел широкой ладонью по лицу, словно пытаясь сорвать с него кожу. «Ну, Саня, ну, заварил кашу!» «Конечно, все обговорили заранее, но все равно вышло не ко времени». Начали раньше, чем успели подготовить все ходы. А чего уж теперь, главное продержаться часок-другой. Телефоны Саня отключил, личный и вовсе выбросил, чтобы не засекли. Сейчас до него не дозвониться, пока он сам с нового не звякнет. Одна надежда, что все пойдет по плану и уговор останется в силе. А там уж как повернется. Засада, со всех сторон, как ни посмотри. Либо дружки Тамбовцева затопчут в жаркой схватке за его место. Либо те, кто повыше, схарчат, бросив пешек на откуп официалам. А то и скадарский сволочь тупо вырежет, чтоб не мешались под ногами. Удержится Саня, как планировал. А пес его знает. И ведь сучья лапа родственник же. Пятая вода на киселе, а все-таки родня. Надо держаться вместе, иначе схарчат поодиночке. «Митя?» — тихонько позвал казак. «Ты что думаешь об Ивановской области?» «Сыровато там, Тим», — отозвался тот. «Но места много». «Много», — задумчиво пробормотал казак. «И чего я не уехал к Мишке, когда он звал охотхозяйством заниматься? Вот я дурень!» «Эх, к Казак махнул рукой, пригладил пятерней макушку, хотя его едва заметный ёршик волос в этом не нуждался, нервно рыкнул. «Ладно», — сказал он, — «пошли сдаваться официалам», и шагнул в черный проем двери.